Можно убежать от диких зверей. Можно спастись от пожара. Можно спастись при кораблекрушении. Можно отбиться от врагов. Можно оборониться от темных. Но как уйти, как избежать собственных мыслей? Мания преследования и прочие мании, навязчивые мысли, дома душевно больных явно указывают на то, как сильно могут овладевать мысли человеком. Породители порождения являются собою одно целое в пространстве. Защита от своих собственных мыслей одна – это овладеть ими и взять под контроль. Нет другого способа защиты от своих мыслей, если мысли эти нехороши. От мыслей хороших и светлых защищаться не надо. Вопрос овладения мыслью важен необычайно. Мир тонкий есть сфера испытания мысли, и тот, кто ими не овладел на земле, отдается на растерзание своим собственным порождением. Он должен их победить во что бы то ни стало, иначе он погрузится в те слои астрального мира, которые соответствуют мыслям нечистым. Чистые и светлые мысли вознесут высоко. Как дятел долбит сознание необузданная и прилипчивая мысль, вновь и вновь вторгаясь в него под всевозможными обличьями. И нужно под каждым, даже как будто и неплохим, усмотреть ее скрытую вредоносную сущность, чтобы отбросить без колебаний. Все плохое, когда-либо продуманное и принятое без оговорок в сознании, снова вернется и потребует в нем себе места. Поэтому так важно пропускать каждую сомнительную мысль через луч сознания для утверждения или отбрасывания ее. Этим на мысль как бы накладывается печать окончательного решения воли, и если это решение действительно окончательно, твердо и непоколебимо, то мысль обезвреживается и рецидивом уже не угрожает. Так можно наблюдать, как от времени до времени из глубин памяти возвращаются погруженные когда-то в нее мысли и требуют сочетания с ними. Если сочетание состоялось и новая приемлемость ее утверждена, мысль погружается в память, чтобы снова вернуться для усиления или отрицания. Как бы идет постоянный экзамен на проверку сознания и на выяснение той ступени, которую оно достигло. При самоконтроле и постоянном дозоре нетрудно выявить, какие именно мысли угрожают больше всего и откуда опасность. Негожие мысли свои служат каналом для приближения темных. Они словно открытые окна для нечистых внушений. Самое страшное рабство, которое только можно представить, это рабство у собственных отрицательных мыслей.